Да, я слушаю. Алло, здравствуйте, ЖКХ вас беспокоит. Можно показания счетчика узнать? Алло. ЖКХ беспокоит, показания счетчика можно узнать? Нельзя секрет, государственная тайна. Ну, нам для работы.